как вросли спроектированные им колоннады парк Гуэль в окружающий ландшафт. Такое ощущение, что они растут прямо из земли, из скал, и корни их сплетаются с корнями деревьев, а выступающие части – позвонки многовекового хребта Лысой горы и ее обглоданные временем ребра. Ради этого единения с природой сюда приезжают толпы туристов, после или же до того, как отметятся у безмолвного сфинкса в африканской пустыне. Я вознесла Гауди на небо после того, как побывала в парке Гуэль, вознесла в пантеон, туда, где у меня не люди, боги. Потому что истинное величие гения в том, чтобы отказаться от платы за содеянное, не взять за это ничего, никаких земных благ. Поступать иначе – это все равно, как если бы Иисус Христос брал деньги за то, что он Бог, а потом сунул взятку прокуратору, чтобы распятие заменили пожизненным заключением. Гауди, которому как модному архитектору платили сумасшедшие гонорары за спроектированные им необычные дома, тратил все деньги на собор святого семейства, так и оставшийся недостроенным. Великий архитектор последние годы жизни ходил в рваных ботинках и поношенной одежде, из-за чего после трагической гибели его отвезли в больницу для бедняков и хотели похоронить за казенный счет. Его, прославившего Каталонию и Барселону так, что сюда каждый год приезжают миллионы туристов. И город теперь зарабатывает на этом обезумевшем оборванце, на его имени бешеные деньги. Как Вена зарабатывает на Моцарте, чье тело швырнули в общую могилу со всем пренебрежением. Но в этом нет для гения никакой обиды, напротив. Сие лишь подчеркивает его величие. Означает, что он роздал себя всего до последнего гроша. Ушел нищим в рубище, что называется, налегке. А неблагодарное человечество оправдывается тем, что верит в загробную жизнь.